Алло. Да. Дядь Саш. Да. Вы же помните Михаила Мутуса? Он у вас еще сковородки украл. Ну и чего? Мы его нашли. Ты заебал. Мы его нашли. Да мало сковородки. Конверт, блядь, тут дохуял. Че, попиздили? Какой конверт? Ковер. А, ковер. Не, ну вот мы его нашли. Он ничего не продал. У него все это хранится. Да нахуй она мне всралась. Уже заебался этими сковородками. А можно вам по почте пиво выслать? А как ты вышлешь по почте пиво? В канистре. В канистре. Контейнерной перевозкой. Из Казахстана вам. Специально от нас. Ну так что? Дядь Саш. Да когда это ты выйдешь? Сегодня надо. Сегодня? Да. Ну хорошо, я могу сегодня. А так, с Казахстана, да с Казахстана. Ну, оно пока придет, оно может испортиться. Ну то, что да. С Казахстана пока дошлет. А может вам денег выслать? Есть тебе деньги там, мать? Кредиты-то и все, мать. Нет, у меня есть. Откуда они у тебя есть? Мне же не лень на разговоры с вами тратить деньги. Я с сотового телефона звоню. Ну ладно, давай заканчивай. Вот. Ну хорошо тогда. А вы скажите только адрес, я же не знаю, да как... Да ну его нахер! Ничего я тебе не буду говорить. Давай. А почему? Дядь Саш, я же не вру. Да, не вру. Враг ты, народный, всенародный. Почему нет? Я правду говорю. Да, где там правда? От вас правды когда-нибудь не слышу. Я же не стану обманывать. Да. Вы да. Только скажите, я все вышлю. Да ладно, пока. Не, ну, дедок, поговори со мной. Ну ладно, пока, хватит. Расскажите о себе, дядь Саша.